Глава 29. Варя. Утро наступает с пением петуха и полевыми работами. Почти до самого рассвета, просидев в обнимку с Владом и разглядывая созвездия на небе, спать мы разошлись за пару часов до моего подъема. И несмотря на то, что сон у меня был архикороткий, я чувствовала себя бодрой как никогда. Пока гости сладко спят, а на свежем воздухе не может быть иначе, мы с Ба завтракаем и идем полоть грядки. Хочешь, не хочешь, а кто еще поможет ей, кроме меня? Правда, надолго меня бабшура не задерживает. И когда на крыльцо выходят, потягиваясь, сонный Влад с дочуркой, я отправляюсь готовить завтрак на всех. «Ася, подай, пожалуйста, сахар. Прошу свою, весьма расторопную, принеси, подай», и девчонка тут же срывается с места. «Держите». Вместе устраиваемся у плиты и жарим обалденные сырнички. Ася лепит, а я обжариваю. «Мне нравится ваша бабшура», — нарушает Ася установившуюся тишину, ранее нарушаемую только потрескиванием масла на сковородке. «Она классная, совсем не как моя бабушка». Я только киваю и улыбаюсь в ответ. «Почему у ребёнка так плохо клеится отношение с ее бабушкой? Вряд ли она мне расскажет». Но определенный уровень доверия у нее ко мне появился, и это радует. «И вы», — говорит неожиданно девчушка, заставляя замереть с занесённой над сковородой лопаточкой, «не похожи совсем на лягушку. Извините меня, Варвара Дмитриевна». Звучит такое искреннее, и Ася тут же прячет глаза. А я же снова не знаю, что сказать. Поэтому притягиваю к себе за плечи смущенного ребенка и обнимаю, целуя в макушку. Приятно, безумно, что хоть каким-то образом, но мне удалось растопить лед в ее сердечке. Сервируем на стол на веранде все вместе дружной компанией. Влад разливает по кружкам травяной чай, а мы с Асей и бабулей таскаем из кухни тарелки. «Пап, баба Шура сказала, что тут есть речка и классная полянка, где можно поваляться на траве», уплетая сырники с домашней сметаной, говорит ребенок. «Давай сходим». «Видел я ту речку», — посмеивается Влад, делая глоток ароматного чая и поглядывая на меня. «Только если нас сопроводит опытный гид». «А кто такой гид?» — морщит носик Ася, пробегая глазами по присутствующим за столом. «Тот человек, который все знает про здешние места». «Вот Варёнчик вам все и покажет. Она на речке ориентируется даже лучше меня», — тут же машет руками бабуля. И в тот момент, когда хозяйка стола отворачивается, Ася, хитро оглянувшись, хватает сырник и ныряет рукой под скатерть, где у нее в ногах с щенячьими глазами тихо поскуливает Вася. «Упс!» — улыбается девчонка, поймав мой взгляд и густо краснее. Но это выглядело так мило, что даже ругать было стыдно. Поэтому только прикладываю пальцы к губам и изображаю рот на замок, выбрасывая ключик, тихонько посмеиваясь. «Ну что, сходим?» Переводит взгляд с меня на отца Ася. «Конечно, почему бы и нет?» — пожимаю плечами. «Сказано — сделано. После обеда, когда солнце уже в зените и начинает обжигать, мы собираемся на речку». Вот только зачинщица Ася идти отказалась. Баба Шура увлекла ее обещаниями сходить к соседке, у которой свое небольшое ранчо, и показать местных лошадок. Девчушка просто засияла от счастья и была готова хоть сейчас сорваться с места. А Ваську мы с собой брать не стали. Воспоминание о вчерашнем его плавании до сих пор стоит перед глазами. И я, наверное, еще долго не смогу себя заставить пойти с ним купаться на речку. И от всей нашей большой компании остаемся только я и мужчина, с которым после ночных разговоров под звездами желательно было бы вообще не оставаться наедине. «О чем думаешь?» Прерывает он установившееся между нами молчание. «О том, как ты очень вовремя появился». Улыбаюсь, оглядываясь через плечо и встречаясь с голодным взглядом таких необычайных глаз. Мужская рука как бы невзначай ложится мне на талию, и Влад останавливает меня, заставляя обернуться, и, заключая в кольцо рук, прижимает к себе. «Варь, ведь после этих выходных все не закончится, правда?» Такой вопрос вгоняет в легкий ступор. Особенно тон, которым он был озвучен, полный надежды. Влад смотрит на меня очень внимательно и ждет ответа. А мне-то и сказать нечего. Все, что я могу, — пожать плечами и отшутиться. Все в ваших руках, капитан», — улыбаюсь и выпутываюсь из рук, находя мужскую ладонь и сжимая своими пальчиками. «Идем, мы уже почти пришли», — тяну за собой, стараясь не показать, как и саму глубоко задел и взволновал этот вопрос. «А что будет дальше? Любая сказка рано или поздно заканчивается, и мы оба окажемся в реальном мире, где я учительница его дочери, а он пилот, который постоянно в разъездах. Есть ли у нас хоть один шанс на продолжение? Не знаю. Я подумаю об этом чуть позже. Сейчас я хочу поймать момент». Речка и небольшая полянка, до которой мы вчера с Васькой так и не дошли, одно из моих любимых мест в этой деревушке. Здесь можно уединиться и почти весь день просидеть с книжкой в тени какой-нибудь березки. Местные очень редко сюда приходят, а приезжих в деревне в принципе мало. Неширокая и достаточно спокойная, без порогов в этом месте, река может быть опасной чуть выше и ниже по течению. «Знала бы ты, как давно я не был на природе, вот так», — оглядываясь, улыбается Влад. «Лагерь и поход не в счет. Посмеивается мужчина, наблюдая, как я, скидывая босоножки, ступаю на мягкую зеленую траву. «Я люблю сюда приезжать, когда голова полна мыслей или меня что-то тревожит. Солнышко и тихий шум речки успокаивают», — говорю, не оглядываясь, и, подходя к берегу, опускаю одну ступню в воду. Прикусываю губу. «Она теплая. Удивленно смотрю на Влада, который не сводит с меня пристального взгляда. Кажется, мужчина ловит каждое мое движение, и от такого внимания внутри все начинает трепетать. То, что я делаю дальше, не вписывается ни в какие рамки. И стеснительная Варя слишком резко стала смелой, но остановить себя не успеваю. Скидываю легкий сарафан, в котором была, не боясь, что малознакомый мужчина увидит меня практически ногой, так как бюстгальтер я сегодня намеренно утром проигнорировала. И, прикрываясь руками, забегаю в воду. Успеваю только услышать обеспокоенное «Варя!» от Влада, как тот же ныряю в обжигающую воду, окунаясь с головой. По телу бегут мурашки, и ещё не до конца прогретая за пару недель лета речка колет по всей коже острыми ледяными иголочками, а дыхание перехватывает, но только так я могла остудить тот огонь, что бушевал внутри еще со вчерашнего дня. Рядом с ним я словно медленно горю. Вот-вот воспламенюсь от жара и желания, что то и дело гуляют внутри. Выныриваю, оттирая ладошками капли с лица и приглаживая мокрые и вмиг потяжелевшие волосы. Влад сидит на корточках у берега и улыбается. «Сумасшедшая!» — качает головой мужчина, протягивая руку. «Вылазь, замерзнешь же!» Я упрямо качаю головой и отхожу все дальше, прячась глубже в воду, опасливо прикрывая руками грудь, что мимо внимания Романовского не проскочило. Серебристую радужку стремительно заволокло темной дымкой желания, и я буквально вижу, как тяжело вздымается его грудная клетка. «Варя!» — голос мужчины хрипит, и он тяжело сглатывает. «Вылазь!» «Нет», — говорю с непонятно откуда взявшейся уверенностью, и смотрю на мужчину, стоя уже по самый подбородок в воде. «Лучше ты!» — начинаю, но договорить не хватает смелости и затихаю. Между нами виснет упрямое молчание, ощущение, будто каждый из нас борется сам с собой. И в итоге Романовский проигрывает, сдается. Я вижу это по его упрямо сжатым губам и взгляду, что словно ощупывает меня под водой, силясь рассмотреть то, что речка скрывает от его глаз. Он отмирает и слишком быстро и дёрганно скидывает джинсы с футболкой и в пару больших шагов преодолевает небольшое расстояние между нами. Я не успеваю даже подумать, что доигралась, как Влад залетает в речку и, подхватывая меня на руки, усаживает себе на бедра, впиваясь жадным и требовательным поцелуем в мои приоткрытые в удивлении губы, придерживая одной рукой за талию, а второй обхватив затылок. Я слышу его тихий то ли стон, то ли вздох, и, наконец-то, решаюсь убрать руки, что прикрывали возбужденную грудь, и обвиваю его за шею, прижимаясь мокрым телом к его каменной груди и зарываясь пальчиками в светлых цвета пшеницы волосах. Разум отключается напрочь. Мы оба даже не складываем в голове, что в любой момент сюда может кто-то прийти. Мы словно пропали для всего мира. Остаются только прикосновения мокрых, возбужденных тел и тяжелое дыхание в унисон. Стыд и смущение теряются в обжигающем и умопомрачительном поцелуе, когда легкие горят, и ни один из нас не в силах оторваться от требовательных губ другого. Влад отстраняется первым, утыкаясь лбом в мой лоб и закрывая глаза. Тяжело дышит. Я чувствую, как его рука под водой путешествует по моему телу и, добираясь до груди, сжимает налившееся от желания полушарие, заставляя выгнуться в наслаждении и вцепиться пальчиками в его сильные плечи. Он ловит мой стон, снова накрывая губы своими губами, трепетно и нежно прокладывая дорожку из поцелуев от уголка губ до мочки ушка, чуть прикусывая и крепче сжимая руку на моей талии. Я чувствую, как провокационно упирается его возбуждение, и сильнее сжимаю бедра на его талии, сцепляя лодыжки за спиной. «Варь!» — то ли сказал, то ли прорычал Влад, хватая пальцами за подбородок и заставляя посмотреть в его черные, как ночь, глаза. «Хочу тебя!» — озвучил то, что я бы сама не решилась произнести вслух. «Влад!» — шепчу же, приготовившись провалиться в эту бездну страсти, что окутывает нас обоих, но... Тут наше уединение нарушает топот ног со стороны деревни. Чёрт! Соскакиваю с рук мужчины, тут же теряя тепло его тела и заползая в воду по самый нос, отходя на приличное расстояние, чтобы ни у кого и левой мысли, не дай бог, не возникло. А то уже через пару минут будет знать вся деревня. «Твою ж!» — рычит Влад, ероша пятернёй волосы, когда из леса выбегает очень даже знакомая нам парочка, заставляя меня покраснеть, как рака. «Пап!» — вылетает из леса Ася в сопровождении Васьки, который несется впереди девчонки и, только заприметив меня в воде, залетает следом с кучей брызг. «Ай, Васька!» — хохочет Ася. «О, пап, а можно мне тоже покупаться?» — спрашивает, уже скидывая кроссовки. Мы с ее отцом молча переглядываемся, и я пытаюсь тонко намекнуть, что выбраться-то из воды мне как-то надо, а я тут вообще-то почти голая. «Вода холодная, Ась, давай в другой раз. Лучше принеси нам с Варварой полотенце». «Ну, пап!» — начинает конючить ребенок, но когда отец остается непреклонен, повесив нос, скрывается обратно в лесу. «Ну-ка, иди с Асей», — треплю собаку за ушами, и та срывается с места, догоняя ребенка с громким лаем. Как только парочка теряется из нашего поля зрения, прикрывшись, выбегаю из воды, где успела проморозиться до самых костей, и, отвернувшись, натягиваю свой сарафан. «А я говорил, что замерзнешь», — слышу тихий смешок за спиной и не могу сдержаться, поворачиваюсь, показывая язык.